о том, почему скифы прозвались славянами. Итак, сыновья Авенда от жены его варяжской принцессы Адвинды, Избор и Владимир Старый, прославились строительством городов, но еще прежде от некой Илмеры, то ли сестры Руса, то ли русалки, морской жены, князь Венд зачал столпо света. Адрихлев, Венд разделил свои владения между двумя сыновьями. Избору достался запад, Владимиру Старому – восток, от жены Юлианы, дочери Ирона, правителя Смоленска. Избор зачал двух дочерей – Эрку и Берту. Только один столпосвет не пошел дорогой отца и старших братьев. Стал жать, где не сеял. Занявшись разбойничьим промыслом по реке Мутной, он построил себе особое судно с круглой крытой палубой и длинным остроконечным носом. Плывя по волнам, раскрашенный разными красками необычный корабль привлекал внимание купцов, но стоило им только пристать к нему, как в палубе судна открывались двери, и несчастные торговцы становились жертвой свирепой алчности столпосветовских воинов. Но не это удивительно. Удивительно, что память о родоначальнике Славении так долго сохранялась у скифов, что они стали называть себя по его имени славянами или славянами. Однако недаром имя «славен» означает слово, знание. «Да будет известно тебе, государь Михаил Федорович, что именно от отца Славена Рус узнал о том, как был создан мир, как произошли боги, великаны и люди, узнал о мудрости Святовида и ревности Мораны, узнал о старших детях владыки загробного царства Велеса и мировом Ясене.